Глава 6. «Так где вы были прошлой ночью?» — спросил Чейз. Близнецы, только что энергично принявшиеся за поданную на завтрак яичницу с колбасой, как по команде, одновременно посмотрели на него. «Я был у Зака Бройера», — ответил Филипп. «Помнишь? Бройерс. Заведение на Перл-стрит». «Малыш Фил хочет сказать, что заходил проведать сестру Зака», — пояснила Кэсси. «И я, по крайней мере, не брожу по барам и не пристаю к парням, чтобы пригласили на свидание». «Я ни по каким барам не ходила, я была занята». «Ну, конечно», — хмыкнул Филипп. «Занята? Чем же?» — поинтересовался Чейз. «Ходила в Геральт, смотрела, что и как. Знаешь, после папы там такой беспорядок, никаких планов, разработок, совершенно непонятно, в каком направлении он хотел двигать дело дальше. Редакторская политика совершенно не просматривается». «Пусть этим занимается Джилл Викери», — пожал плечами Филипп. «За это мы ей платим». «Мог бы проявить побольше интереса. Ты ведь уже видишь себя полноправным наследником». «Такого рода дела быстро не делаются», — беззаботно заметил Филипп, отправляя в рот очередной кусок яичницы. «А Геральт тем временем будет болтаться, как корабль без руля. Я не хочу, чтобы газета превратилась в еще один банальный бульварный листок. Мы должны превратить ее в остросоциальную газету, проводить расследование, разоблачать, чтобы люди встряхнулись. Мы должны задевать за живое, как отец сделал несколько месяцев назад». «И кого же он задел?» — поинтересовался Чейз. «Тех марионеток в отделе планирования. Тех, кто голосовал за изменение статуса Северного берега. Он показал их гнилое нутро. Представляю, как нервничала Джилл Викери. Она же больше всего на свете боялась обвинения в клевете». «А ты, похоже, в курсе редакционных дел», — заметил Чейз. «Конечно. Второй всегда старается больше первого», — сказала Кэсси. Она произнесла это легко, но Чейз все же уловил нотку недовольства. Он хорошо понимал Кэсси, потому что и сам когда-то был в подобном положении. Он тоже был вторым и тоже бился за первенство, но все впустую. Первым назначили Ричарда, и решение не подлежало пересмотру, как и теперь в отношении Филиппа. В дверь позвонили. «Дедушка», — сказал Филипп, — «что-то рановато сегодня». Чейз поднялся. «Я открою». На пороге стоял Ноа Деболт. «Доброе утро, Чейз. Эвелина готова?» «Думаю, что да. Проходите, сэр». «Сэр» слетело с языка машинально. Просто никому и в голову бы не пришло назвать Деболта по имени. Гость прошел в дом, а Чейз, глядя ему в спину, подумал, что годы не властны над стариком. Они не согнули его плечи и не смягчили холодный блеск серых глаз. Остановившись посреди холла, Ноа критически огляделся. «Пожалуй, здесь пора кое-что поменять. Новые кресла, новый диван. Хватит Эвелине мучиться с этой рухлядью». «Но это же антиквариат», — возразил Чейз. «Моя мать сама. Я знаю, что это такое. Хлам», — отрезал Ноа. И посмотрел на близнецов, растерянно вытаращившихся на него из подарки. «Вы что, еще завтракаете? Собирайтесь, уже 8:30, опаздывать нельзя. И эти проходимцы-адвокаты дерут с 3 шкуры». «Послушайте, мистер Деболт», — вмешался Чейз, — «к адвокату и я всех отвез бы. Вы могли не беспокоиться». «Меня Эвелина попросила приехать», — проворчал Ноа. «А я всегда делаю то, о чем просит моя девочка». Он посмотрел на лестницу, где только что появилась хозяйка. «Доброе утро, милая». Неторопливо, с гордо поднятой головой, Эвелина сошла по ступенькам вниз. Спокойная, сдержанная, уверенная в себе, она разительно отличалась от той вчерашней Эвелины, несчастной, разбитой, жалкой. «Привет, папа», — сказала Эвелина, но нежно обнял дочь. «А теперь давай покончим с нашим неприятным делом». Все разместились в «Мерседесе», но Эвелина с отцом впереди, Чейз с близнецами сзади. И как только Ричард выдержал столько лет, живя в одном городе с тираном-тестем, спрашивал себя он, не слишком ли высокую цену заплатил брат, женившись на единственной дочери Ноа Деболта. бесконечная критика, придирки, необходимость угождать. Теперь, когда Ричард умер, контроль за жизнью Эвелины перешел к ее отцу. Подъехав к офису Леса Харди, Но предложил дочери руку, и они вместе поднялись по ступенькам и прошествовали в приемную. «Миссис Тримейн, к Лесу», — объявил Ноа, — «мы здесь по поводу завещания». Секретарша посмотрела на них как-то странно. Чейзу показалось, что в глазах ее промелькнула паника, и торопливо нажала кнопку интеркома. «Мистер Харди, они здесь». В следующую секунду, словно он ждал прямо за дверью, из кабинета вылетел и сам Лес Харди. Галстук и костюм выдавали щеголя, образу которого плохо соответствовало потное раскрасневшееся лицо. «Мистер Деболт, миссис Тримейн», — заговорил он почти умоляющим тоном, — «я бы позвонил раньше, но сам только что...» В том смысле, адвокат с болезненным усилием сглотнул. «Прошу извинить, но с завещанием возникла проблема». «Надеюсь, ничего такого, что нельзя исправить», — проворчал Ноа. «Вообще-то, Харди открыл дверь конференц-зала. Думаю, нам всем нужно сесть». В комнате уже находился мужчина, которого Харди представил как Вернона Фицхью, адвоката из Бас-Харбор. Фицхью вполне мог сойти за упрощенную, грубоватую копию Харди. Манеры и речь выдавали человека, которому вполне возможно пришлось в свое время поработать руками, чтобы пройти юридическую школу. Все устроились за большим круглым столом, причем Харди и Фицхью сели друг против друга. «Так что там за проблема с завещанием Ричарда?» — спросил Ноа. «А какое отношение ко всему этому имеет мистер Фицхью?» Фицхью осторожно откашлялся. «Боюсь, я принес не самые приятные новости, точнее, новое завещание». «Что?» Ноа повернулся к Харди. «Что еще за чушь, Лес?» «Поверенным Ричарда был ты». «Я тоже так думал», — с каменным лицом ответил Харди. «Тогда откуда взялось это новое завещание?» Все посмотрели на Фицхью. «Несколько недель назад», — объяснил гость из Бас-Харбор, «ко мне в офис пришел мистер Тримейн. Сказал, что хочет составить новое завещание, отменяющее прежнее, составленное при участии мистера Харди. Я посоветовал ему обратиться к мистеру Харди». Но мистер Тримейн стоял на своем. Мне ничего не оставалось, как исполнить его пожелание. Я бы известил вас ранее, но меня не было в городе 3 недели. О кончине мистера Тримейна мне стало известно лишь накануне вечером. «Невероятно!» — Эвелина покачала головой. «Зачем Ричарду понадобилось составлять новое завещание? И откуда нам знать, что это действительно был он?» «Он», — подтвердил Харди. «Я хорошо знаю его подпись». В комнате повисло долгое молчание. «Что ж», — сказала наконец Эвелина, — «давайте послушаем». «Лес, какие появились изменения?» Харди водрузил на нос очки и, взяв бумагу, начал читать вслух. «Я, Ричард Д. Тримейн, находясь в здравом уме и твердой памяти...» «Ой, избавь нас от этой юридической билиберды!» — поморщился Ноа. «Переходи к делу. Что нового в документе?» Харди оторвался от бумаги. «В основном все осталось нетронутым. Дом, общие счета — все переходит к миссис Тримейн. Доверительные счета на детей, кое-какие личные вещи брату». «А коттедж?» — спросил Ноа. Харди заерзал. «Я, пожалуй, прочитаю». Он пролистал 6 страниц, и прочистил горло. Земельный участок на северном берегу площадью приблизительно 40 акров с подъездной дорогой, а также строение, известное как Роуз-Хилл, завещаю. Здесь адвокат остановился. «Так что там с Роуз-Хилл?» — подала голос Эвелина. Харди глубоко вздохнул. «Завещаю моему дорогому другу Миранде Вуд». «Черта с два!» — прорычал Ноа. В «Мерседес» отец и дочь сели вместе. Никто не проронил ни слова. Но и молчание не принесло облегчения. Остальные предпочли отправиться домой пешком. Ноа это устроило. Ему нужно было побыть наедине с Эвелиной. «Хочешь что-нибудь сказать, милая?» «Что ты имеешь в виду, папа?» «Что угодно насчет Ричарда». Она посмотрела на отца. «Разве я должна что-то сказать?» «Если есть что. Мы семья. а это самое главное. Семья сильна тем, что держится вместе, если потребуется, против всего мира». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Ноа заглянул дочери в глаза, такие же зеленые, как и у ее матери. Теперь только она, Эвелина, связывала его с дорогой Сюзанной, единственный во всем свете близкий и дорогой человек. Она ответила ему спокойным, без малейшего намека на тревогу взглядом. «Хорошо», — подумал он, — «это хорошо, значит, держится, значит, устоит против любого». В этом отношении Эвелина была истинной представительницей Деболтов. «Дорогая, я сделаю для тебя все. Все, ты только попроси». Она смотрела прямо перед собой. «Отвези меня домой, папа». Он повернул ключ, и Мерседес покатил в сторону Честнет-стрит. Пока ехали, Эвелина не произнесла ни слова. Гордая девочка, его дочь. Она не просила о помощи, но нуждалась в ней, он знал это. «Все, что потребуется, я сделаю все». Как бы там ни было, Эвелина его плоть и кровь, и Ноа не мог допустить, чтобы его родная дочь оказалась за решеткой, даже если она виновна. Сад всегда был ее убежищем, ее святилищем. Здесь Миранда высаживала розовый алтей и шпорник, гиацинт и водосбор. Ее не занимали цветовые сочетания и ландшафтные изыски. Она просто втыкала растения в землю и разбрасывала семена. А дальше зеленые джунгли расползались по ее заднему дворику сами. Прошлую неделю бедняжки оставались без присмотра, несколько дней без воды, и цветочки уже увяли. Но теперь она вернулась, и ее малыши заметно повеселели. Странно, но и она сама была счастлива. Солнце в спину, руки в черноземе, а больше ничего и не надо. Свежий воздух и свобода. Только вот надолго ли? Она решительно отодвинула эту мысль подальше и вонзила мотыгу в спекшуюся землю. Сегодня ей предстояло подготовить под посадку небольшой участок. Оставив мотыгу у стены, она опустилась на колени, размять комья и выбрать камни. Солнце припекало, навевая сонливость. В конце концов, не в силах противостоять дремоте, Миранда растянулась на лужайке. С грязными коленками и локтями, облепленными травой лодыжками, в мятых шортах. Чудесный летний день. День, каких было много в детстве. Она закрыла глаза, вспоминая ту далекую пору, когда еще была жива мать, когда отец жарил гамбургеры на гриле, когда... «И что за игру вы затеяли?» — произнес знакомый голос. Миранда резко села. За ее белым заборчиком стоял Чейз Тримейн. Не дождавшись ответа, он открыл калитку и прошел во двор. Только тут она спохватилась, что выглядит, должно быть, не слишком презентабельно, в перепачканных землей садовых шортах и линялой футболке. В отличие от Чейза, чья фигура вырисовывалась на фоне яркого солнца и голубого неба. Она прищурилась, пытаясь разглядеть выражение его лица, но видела только темный овал с волнующимися под ветерком волосами. «Вы ведь знали, да?» Миранда поднялась и отряхнула грязь с ладоней. «Знала что?» «Как у вас это получилось, а?» Пошептали на ушко. «Мол, впиши меня в завещание, я буду вечно твоей». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Я только что от нашего адвоката. Сегодня огласили завещание Ричарда. И нас поджидал неприятный сюрприз». 2 недели назад он составил новое, по которому вы получаете коттедж Роуз-Хилл. Ошеломленная, она молча уставилась на него. Нечего сказать. Но вы и не отрицаете. Мне и в голову не приходило. А я думаю, очень даже приходило. Нет, она отвернулась. Я ничего не хотела. Ну, конечно. Он взял ее за локоть и повернул к себе. Чем вы его взяли? Шантажом? Так он купил ваше молчание? Я ничего не знаю ни о каком завещании. И о коттедже тоже. Да и как он мог оставить его мне? Разве коттедж не отходит жене? Эвелина владеет половиной. Не владеет. Почему? Потому что Роуз-Хилл принадлежал семье моей матери. и перешел по наследству непосредственно Ричарду. Никаких прав на него у Эвелины нет. Ричард сам решал, кому его передать, и выбрал вас». Она покачала головой. «Я не знаю, почему он так решил». Коттедж был единственным местом на острове, о котором он по-настоящему заботился. Это место было дорого нам обоим. «Ладно», — крикнула Миранда, — «раз так, забирайте его, он ваше. Сегодня же напишу заявление. Мне ваш коттедж не нужен, я хочу только одного, чтобы меня оставили в покое». Она твердо посмотрела в его холодное неподвижное лицо. «И чтобы мне никогда больше не видеть ни одного Тримейна». Миранда повернулась, сбежала по ступенькам, захлопнула за собой дверь, влетела в кухню и остановилась. Дальше бежать было некуда. Она подошла к раковине, открыла кран и принялась оттирать въевшуюся в ладони грязь. Через какое-то время дверь открылась и снова закрылась. Миранда знала, что он стоит за спиной и смотрит на нее. Прошло минуты две, прежде чем он подал, наконец, голос. «Миранда». Она сердито закрыла кран. «Уходите». «Я хочу услышать ваше объяснение». «Зачем? Вы же все равно мне не поверите. Вы не хотите верить». «Но знаете что? Мне наплевать». Она схватила кухонное полотенце и вытерла руки. «Я сегодня же схожу к адвокату и напишу заявление об отказе или... как это там называется? Коттедж я не приму. Не хочу пачкаться». «Вы ошибаетесь, Миранда». «Я хочу вам поверить». Она стояла, боясь обернуться и посмотреть на него. Он пересек кухню и остановился в шаге от нее. «Хотите, но не можете, да?» — спросила она, глядя на комочки грязи в раковине. «С фактами не поспоришь?» «А если я скажу, что факты указывают в неверном направлении, уводят в сторону?» Миранда медленно повернулась и обнаружила, что Чейз стоит на расстоянии вытянутой руки, и она может при желании дотронуться до его лица. «Что тогда?» «Тогда мне придется довериться интуиции, хотя в данном случае моя интуиция дает сбой». Миранда не ответила. Она вдруг поняла, что ее смущают и сбивают с толку те сигналы, что исходят от него, и еще те, что посылает ее собственное тело. Пути отступления были отрезаны. В спину упиралась кухонная раковина. Высокий, широкоплечий, он возвышался перед ней грозной преградой. Но сердце гнало по венам совсем не страх. Оно пульсировало в ритме желания. Скользнув в сторону, Миранда отошла от него на безопасное расстояние, но выходить из кухни не спешила. «Я говорила серьезно. Насчет того, что откажусь от всех прав на коттедж. Вообще было бы правильно сделать это прямо сейчас. Пойдемте к вашему адвокату». «Вы и вправду этого хотите?» «Мне ничего от него не нужно. Ничего, что напоминало бы о нем». «И вы просто возьмете и откажетесь от коттеджа? Для меня он ничего не значит. Я его даже не видела». «Что?» — удивился Чейз. «Ричард не показывал вам Роуз-Хилл?» «Нет, хотя рассказывал о нем. Для него коттедж был чем-то вроде персонального убежища. Делить его со мной у него и в мыслях не было». «Вы понимаете, что собираетесь отказаться от дорогой недвижимости, даже не взглянув на нее?» «Это не мое. Не было и не будет». Он прищурился. «Не могу вас понять. Каждый раз, когда думаю, что понял, вы преподносите сюрприз. Вы усложняете. На самом деле все проще. Вам удалось заинтриговать Ричарда. Похоже, я была не первой, кому это удалось. Но вы определенно были первой, кто ушел от него. И посмотрите, куда это меня привело». Она горько рассмеялась. «Можете не верить, но я всегда считала себя высокоморальной особой. Платила налоги, останавливалась на красный свет, соблюдала правила». Она отвернулась к окну. «А потом влюбилась в вашего брата. И вдруг обнаружила, что не знаю правил. Я попала на незнакомую территорию и жутко испугалась. И в то же время мне еще никогда не было так хорошо. Это испугало меня еще больше. Я бы все отдала, чтобы перевести часы назад, чтобы вернуть ощущение невинности». Чейз медленно подошел к ней. есть вещи, которые уходят безвозвратно». «Да». Она виновато опустила глаза. «Есть то, что мы теряем навсегда». И тут он дотронулся до нее. Это произошло так неожиданно, что Миранда вздрогнула. А ведь Чейз всего лишь коснулся ее щеки, нежно провел костяшками пальцев по изгибу скулы. Застигнутая врасплох, она вскинула голову и наткнулась на взгляд. Такой испытующий, такой проницательный, что от него невозможно было спрятаться. Под этим взглядом Миранда чувствовала себя ужасно неудобно, словно осталась без одежды. И что хуже всего, она не могла отвести глаза в сторону, не могла оборвать эту зрительную связь. «Ну вот, я уже готова угодить в ту же ловушку. С Ричардом я потеряла невинность, а что потеряю с Чейзом? Душу. Общение с вашим братом кое-чему меня научило, я больше не легкая добыча». Она повернулась и направилась в гостиную. «Я не Ричард». Миранда оглянулась. «Мне все равно, кто вы. Важно, что я уже не та наивная, доверчивая простушка, какой была прежде». «А ведь он сильно вас обидел, да?» Чейз наблюдал за ней с порога, заполняя собой весь дверной проем. Она не ответила, а только опустилась в кресло и уставилась на свои грязные коленки. Чейз, не отрываясь, смотрел на Миранду. Вся злость к ней, копившаяся со времени встречи в офисе Леса Харди, внезапно рассеялась и улетучилась, а освободившееся место заняло негодование в адрес брата. Золотой мальчик, всегда получавший, что хотел, истинный Тримейн, блондин с голубыми глазами, достигавший цели прежде всего остроумием и шармом и тут же терявший интерес к достигнутому. По этой же модели строились его отношения с женщинами. Когда-то Ричард возжелал Эвелину Деболт. Возжелал и завоевал. Потом, разумеется, пришлось жениться. С единственной дочерью Ноа Деболта иного варианта и быть не могло. Однако, заполучив приз, брат вскоре охладел к нему. Таков был Ричард, постоянно чего-то домогавшийся и никогда ничем не удовлетворявшийся. И вот появилась женщина. Приз, удержать который он не сумел. Такая скромная и непритязательная. В горле запершило. Что это, сочувствие или жалость? А какая между ними разница? Он сел в кресло напротив нее. «Как вы чувствуете себя после вчерашнего? По-моему, сегодня вам лучше». «Да, все в порядке, только мышцы немного ноют». Миранда пожала плечами, как будто знала, что на самом деле ее самочувствие его не интересует, а спрашивает он только из вежливости. Если ее и беспокоило что-то, она это не показывала. «Энни я отослала домой. Делать ей тут больше нечего». «А о своей безопасности вы не подумали?» «Безопасности, но что мне может угрожать? А если вчерашний инцидент не был простой случайностью?» Миранда вскинула голову. «Не могу сказать, что пользуюсь в городе уж очень большой популярностью, но мне трудно представить, чтобы кто-то из наших добропорядочных граждан превратился вдруг в дорожного лихача. Но кто-то из них определенно угнал машину вашего соседа, мистера Ланца». «Бедняга Эдди», — вздохнула Миранда, — «теперь его паранойя только усилится, а к списку злодеев и сумасшедших добавятся автомобильные воры». «Да, мистер Ланца говорил о каких-то любителях заглядывать в чужие окна». Она улыбнулась. «Эдди вырос в Чикаго и до сих пор не отделался от страхов большого города. Ему постоянно что-то мерещится. В прошлом месяце клялся, что видел у моего дома какую-то подозрительную машину». Она вдруг умолкла и нахмурилась. «Знаете, раньше я не придавала его историям большого значения, списывала на больное воображение. Но теперь...» «Когда он говорил о той машине?» «Не знаю, месяц. Или, может, два назад?» «То есть еще до убийства Ричарда?» «Да. Так что, вероятно, к делу это не относится». «Бедная Эдди». Она поднялась. «Я переоденусь. Нельзя же идти к адвокату в таком виде». «Вы действительно хотите пойти туда прямо сейчас?» «Да, так надо». У меня на душе будет неспокойно, пока я не разберусь с этим делом. Тогда я позвоню, чтобы нас ждали. Чейз взглянул на часы. Мы еще успеем на паром до Бас-Харбор. А зачем нам Бас-Харбор? Насколько мне известно, поверенным Ричарда был Лес Харди. Разве нет? Вы не ошибаетесь, был. Но его последнее завещание составлено неким Верноном Фицхью. Знаете такого? Слава богу, нет, иначе вы наверняка обвинили бы меня в том, что я состою в сговоре с мистером Фицхью. Миранда повернулась, прошла через комнату и исчезла в спальне. Чейз проводил ее задумчивым взглядом. Вообще-то, пробормотал он себе под нос, такая мысль приходила мне в голову. Вернон Фицхью был на месте и уже ждал их. А вот изложенная Мирандой цель визита явно стала для него сюрпризом. «Хорошо ли вы все обдумали, мисс Вуд? Отдаете ли вы себе отчет в том, что речь идет о первоклассном объекте недвижимости? Некоторое время назад Северный берег перевели в другую категорию, и теперь эти территории открыты для девелоперов. По моим оценкам, ваш участок уже через 2-3 года будет стоить больше моим». «Он не станет», — перебила его Миранда. «Этот участок принадлежит семье Тримейн». Фицхью с некоторым беспокойством посмотрел на Чейза. «Прошу извинить, мистер Тримейн, но, может быть, нам с мисс Вуд было бы удобно обсудить некоторые вопросы с глазу на глаз, если вы подождете снаружи?» «Нет», — решительно вмешалась Миранда. «Я хочу, чтобы он присутствовал при нашем разговоре и все слышал». Она выразительно посмотрела на адвоката. «И чтобы не мог потом обвинить нас в сговоре». «В сговоре?» — забеспокоился Фицхью. «Неужели кто-то думает, что я взялся за это дело по собственному желанию? Ситуация весьма непростая, запутанная, чреватая конфликтами, и я с радостью бы ее избежал. Двое поверенных, два завещания, да еще смерть клиента при довольно неясных обстоятельствах». Говоря это, Фицхью старательно отворачивался от Миранды и обращался исключительно к Чейзу. «Я всего лишь стараюсь исполнить волю моего клиента, мистера Ричарда Тримейна. А воля эта выражена достаточно ясно и недвусмысленно. Коттедж Роуз-Хилл переходит мисс Вуд». «Но я не желаю его принимать», — возразила Миранда, — «и хочу вернуть Тримейнам». Слова ее еще больше обеспокоили мистера Фицхью. Он снял очки, положил их на стол и неожиданно предстал в другой своей ипостаси. Теперь за столом сидел не профессиональный юрист, а человек, хорошо знающий, что такое бедность, и разговаривающий не языком отстраненного крючкотворства, а языком советчика и друга, пытающегося открыть глаза упрямой молодой женщине, не понимающие собственной выгоды. «Ричард Тримейн», — начал он, — «пришел ко мне с просьбой, и я намерен исполнить свой долг перед ним, долг как профессиональный, так и человеческий. Я не вправе решать, виновны вы или нет, я лишь намерен обеспечить исполнение его поручения, а поручение это состоит в том, чтобы передать землю вам. Если вас признают виновной, данный пункт завещания будет оспорен, и вы не сможете наследовать по нему. Но давайте допустим, что вас признают невиновной. В таком случае Роуз-Хилл переходит к вам. Это сомнению не подлежит. Мой вам совет, мисс Вуд, подождите несколько дней. Потом, если ваше желание не изменится, возвращайтесь, и я подготовлю все необходимые документы. Но сегодня я этого делать не стану. Я должен в первую очередь думать об исполнении последней воли мистера Тримейна. В конце концов, моим клиентом был он». «Но почему он пришел к вам?» — спросил Чейз. «Поверенным Ричарда многие годы был мистер Харди». Фицхью пристально, словно желая понять, какие мотивы движут этим человеком, посмотрел на брата своего покойного клиента. «Корысть? Желание оказать давление на молодую женщину?» Такая богатая и влиятельная семья, как Тримейны, располагала немалыми возможностями, чтобы принудить ее отказаться от наследства. Если так, то долг адвоката стать на ее сторону и защитить ее права, даже если она сама отказывается это делать. Ричард Тримейн пришел ко мне, потому что не хотел вовлекать в это дело Леса Харди. Но почему? Потому что мистер Харди является также адвокатом Ноа Деблта. Думаю, мистер Тримейн опасался утечки информации. «И того, что могло за этим последовать», — добавил Чейз. «Познакомившись сегодня утром с мистером Ноа Деблтом, я могу представить, какой могла бы быть его реакция на распоряжение относительно участка Роуз-Хилл». Чейз наклонился к адвокату. «В тот день, когда Ричард приходил к вам, как он выглядел, в каком был состоянии? Может быть, вы заметили что-то необычное? Как-никак люди не каждый день принимают решение изменить завещание без веской причины». Фицхью наморщил лоб. «Но мне показалось, он чем-то расстроен». «Нет, он не говорил, что чего-то боится. Сказал только, что должен привести в порядок дела». Адвокат бросил взгляд на Миранду, которая покраснела, но глаз не отвела. «Хватит прятаться и самой наказывать себя за то, чего не совершала». «Вы сказали, Ричард был расстроен, а точнее», — продолжал Чейз. «По-моему, его кто-то изрядно рассердил». «Кто?» «Мы об этом не говорили. Он только сказал, что не хочет, чтобы коттедж достался миссис Тримейн». «Он уточнил, что речь идет об Эвелине». «Да». Он назвал ее по имени и подчеркнул, что желает изменить лишь пункт, касающийся Роуз-Хилл. Ни банковских счетов, ни других активов, находящихся в совместной собственности. Распоряжаться ими единолично мистер Тримейн не мог, но Роуз-Хилл достался ему по наследству, и он имел полное право поступать с ним как угодно. Адвокат посмотрел на Миранду. Мистер Тримейн ясно выразился в том смысле, что хочет, чтобы коттедж получили вы. Она недоуменно покачала головой. «Но почему?» «Полагаю, потому что вы были дороги ему. И завещая вам Роуз-Хилл, он показывал, насколько». Миранда молча понурилась. Она знала, что оба мужчины смотрят на нее, и пыталась представить выражение лица Чейза. Недоверие, презрение, насмешливый цинизм. «А почему бы вам не поверить, что ваш брат мог испытывать к такой женщине, как я, не только похотливое желание, но и что-то еще? Уважение, любовь?» «Итак, мисс Вуд...» Голос Фицхью отвлек ее от невеселых размышлений. «Теперь вы согласны, что поступаете не вполне благоразумно?» Миранда вскинула голову и твердо посмотрела на адвоката. «Приготовьте бумаги, я хочу сделать это сейчас». «Может быть, спешить все же не следует?» — негромко заметил Чейз. «Что?» — удивилась Миранда. «Я не...» «Мистер Фицхью обратил внимание на некоторые пункты, которые я, признаться, даже не принимал в расчет. Полагаю, вам действительно стоит взять несколько дней на раздумье». Он взглянул на Миранду, и она поняла, что кое-что из услышанного здесь стало для него откровением. «То есть вы хотите сказать, что мне следует сохранить за собой коттедж? Я лишь хочу сказать, что у Ричарда были причины для внесения изменений в завещание. Прежде чем возвращаться к исходной ситуации, давайте выясним, почему он принял такое решение». А Вернон Фицхью одобрительно кивнул. «Полностью с вами согласен». На пароме, возвращаясь на Шеффордс-Айленд, они едва обменялись парой слов. И только когда Чейз съехал на пирс и повернул на Шор-Серкл-Роуд, Миранда нарушила затянувшееся молчание. «Куда дальше?» «На северный берег». «Зачем?» «Хочу показать вам Роуз-Хилл. Будете, по крайней мере, знать, что именно вы вознамерились возвращать Эвелине». «А ведь вам это нравится, да? Водить меня кругами? Играть со мной в какие-то непонятные игры? То вы твердите, что я краду собственность Тримейнов, то вдруг подбиваете на ту же самую кражу. К чему это все?» «Меня немного обеспокоило сказанное Фицхью насчет того, что Ричард не хотел отдавать коттедж Эвелине. Но ведь коттедж должен достаться ей. Роуз-Хилл когда-то принадлежал моей матери. Ее девичья фамилия Прюит. Эвелина не имеет на него никаких прав. Ричард мог бы оставить его вам. Чейз рассмеялся. Вряд ли. Почему это? Мы были не в самых лучших отношениях. Ричард оставил мне свою коллекцию холодного оружия времен гражданской войны. И это большее, на что я мог рассчитывать. Нет. Он хотел отдать Роуз-Хилл человеку близкому и дорогому. Тому, кого любил. И выбрал вас. Может быть, вы были единственной кандидатурой. «Он не любил меня», — сказала задумчиво Миранда. Они ехали на север, мимо летних домиков, гранитных утесов, одиноких сосен, береговых утесов, взлетающие над ними белой пеной. В голубовато-сером небе кружили, камнем падали вниз крикливые чайки. «Почему вы так говорите? Почему вы думаете, что Ричард не любил вас?» «Говорю, потому что знаю». «Наверное, знала это всегда. Да сам он, может быть, и думал, что любит меня. Но любовь в понимании Ричарда — это, прежде всего, луна, безумие, страсть, горячка, которая рано или поздно проходит. Дело лишь во времени». «Что ж, это действительно в духе Ричарда. Мальчишкой он всегда стремился к недосягаемому». «Разве Тримейны не все такие?» «Нет, конечно». У моего отца, например, на первом месте стояла работа. Про него говорили, что он женился на работе. «А вы на чем женаты?» Он посмотрел на нее, и Миранда поразилась открытости его взгляда. «Ни на чем и ни на ком, по крайней мере, сейчас. После Кристины у меня ничего подобного уже не случалось». «Кристина — это ваша жена?» Чейз кивнул. «Да». Продержались мы недолго. Я был юнцом, едва за 20, и еще, как говорится, не перегорел. Женитьба была подходящим, как тогда казалось, способом поквитаться с отцом. А что случилось с Кристиной? Узнала, что состояние Тримейнов достанется другому, и быстро потеряла ко мне всякий интерес. Ловкая особа. Из нас двоих она, по крайней мере, думала головой. Он пожал плечами и снова сосредоточил внимание на дороге, которую, похоже, знал хорошо. Миранда уже заметила, как легко он проходит опасные повороты. Возможно, в молодости Чейз отличался мятежным нравом и совершал глупости, но с тех пор он определенно научился обуздывать порывы. Мужчина, сидевший с ней рядом, явно не гонялся за призрачным и был неподвластен безумством страсти. Через 20 минут асфальт закончился. Чейз свернул на проселок, обсаженный с обеих сторон березами и соснами. Проживевшие знаки указывали на скрывающиеся в лесу летние лагеря. Тут и там от главной дороги отходили боковые ветки, которые вели к коттеджам известных местных семей, большинство которых владели ими на протяжении нескольких поколений. Дорога пошла вверх, и следующие полмили петляла между деревьями, повторяя контуры холма. Они миновали каменный знак с отметкой «Сент-Джон-Вуд» и, проехав еще немного, остановились у последнего указателя «Роуз-Хилл». Последний поворот. Роща. Широкий, весь в цветах луг. Коттедж стоял почти на самой вершине холма, прокаленный солнцем, потрепанный ветрами, омытый дождями, дом, обращенный окнами к северу. Перила веранды нежно обвивали побеги пурпурного ломоноса. Под ступенями крыльца, припав к земле, словно бдительные часовые, отчаянно боролись с наступающими сорняками цветущие кусты роз. Чейз остановил машину на засыпанном гравием поворотном круге, и они вышли в теплый, напоенный ароматами полевых трав полдень, на согретую солнцем травку. На мгновение Миранда замерла, подняв лицо к небу, голубизну которого не успели замарать ни облачка, ни дымок. И только чуть в стороне от вершины плыла уносимая ветром одинокая чайка. «Идемте, посмотрите коттедж изнутри», — пригласил Чейз. И, держа Миранду под локоть, направился к ступенькам. «Я и сам не был здесь лет 10. Честно говоря, немного боязно». «Боязно? И чего вы боитесь?» «Перемен, того, что с ним могли сделать. Но так, наверное, бывает с каждым, кто возвращается в дом, где прошло его детство. Особенно, если ты был там счастлив». Чейз улыбнулся. «Верно». Они постояли еще немного, глядя на покачивающиеся на ветру и чуть слышно поскрипывающие качели. «Ключ у вас есть?» «Должен быть. Здесь. Мама всегда оставляла запасной». Чейз пошарил под ближайшим подоконником, вздохнул и выпрямился. «Увы, ничего. Что ж, если дверь заперта, попробуем найти открытое окно». Он осторожно повернул ручку и рассмеялся. «Ну, как вам это нравится? Даже не заперта». Дверь нехотя отворилась. За ней лежала прихожая, выцветший восточный ковер, камин, сосновый пол. Миранда перешагнула порог и ахнула. Повсюду валялись бумаги. У стоящего в углу письменного стола выдвинуты все ящики. Их содержимое разбросано по полу. Книги с ближайшей полки сметены и раскиданы по комнате. Чейз вошел следом и остановился у нее за спиной. Дверь захлопнулась. «Какого черта?»